Что же касается Цютун, то, видя, как Дзялянь приглашает Кардзе врачей, избивает из-за нее слуг и ругает всех на свете, она преисполнилась злобой и ревностью. А когда стали еще говорить, что она виновата в болезни Эрдзе, терпение ее лопнуло, Фэнзе пыталась ее уговаривать. «Скройся на несколько дней куда-нибудь, потом вернешься». Однако Цютун расплакалась от злости и принялась громко браниться. «Нужна мне эта дрянь, не успевшая подохнуть с голоду. Я с ней не соприкасаюсь, как вода из колодца с водой из реки. Как же я могла нарушить ее покой? Потаскушка! С кем она только не путалась? А стоило явиться к нам, так ее сразу изглазили. Надо еще узнать, от кого этот ребенок, от Жана или от Вана. Она опутала нашего слабохарактерного господина. Может быть, вам, госпожа, нравятся такие потаскушки, а я терпеть ее не могу. Все мы можем рожать, но кто поверит, что тут дело чисто, если она будет рожать через каждые полгода?» Служанки, слушая эти слова, еле сдерживались от смеха. В это время пришла госпожа Син справиться о здоровье, и Цютун принялась жаловаться ей. «Второй господин и вторая госпожа хотят меня выгнать, а мне негде приютиться. Жальтесь надо мной, почтенная госпожа». Госпожа Син обругала Фэнзе, затем обрушилась на Дзяляня. «Неблагодарная тварь, какой бы ни была Цютун, помни, что тебе подарил ее отец. Если вздумаешь ее выгнать ради девчонки, взятой где-то на стороне, значит, ты ни в грош не ставишь родного отца». Рассерженная госпожа Син ушла. Цютун, почувствовав поддержку, совершенно распоясалась. Стала часто подходить под окна комнаты, где лежала Эрдзе, и браниться. Эрдзе, слушая ее ругательство, еще больше волновалась и расстраивалась. Однако Эрдзе, чтобы немного ее утешить, выслушав жалобы, которые ей излила Эрдзе, Пинер дала ей несколько советов, как держать себя. Затем удалилась, поскольку было уже поздно. Оставшись в одиночестве, Эрдзе подумала: «Я тяжело больна, а здесь все целыми днями стараются причинить мне боль, вместо того, чтобы дать возможность полечиться. В таких условиях не поправиться никогда. Теперь, после выкидыша, мне больше не о чем заботиться. Чем волноваться по всякому поводу, не лучше ли умереть? Говорят, золото может погубить человека. Разве умереть от золота не благороднее, чем повеситься или зарезаться?» Собравшись силами, она встала, открыла ящик и вынула из него кусочек золота, не обратив даже внимания на его величину. Потом заплакала. Когда наступило время пятой стражи, Эрдзе с отчаянной решимостью сунула кусочек золота в рот, несколько раз вытянула шею и с усилием протолкнула его в горло. После этого она привела в порядок платье, надела головные украшения и легла на кан. Сознание тут же покинуло ее. Теперь она была безучастна ко всему. На следующее утро Эрдзе не позвала никого, и служанки, довольные этим, занялись собственным туалетом. Фэнзе и Цютун куда-то ушли. Возмущенная безразличием служанок Пин-Эр обрушилась на них. «Как вы бесчеловечны! Бить вас мало! Не чувствуете никакой жалости к больному человеку! Пусть у нее очень мягкий характер, но надо же знать границы! Поистине, когда стена падает, ее еще подталкивают!» Девочки-служанки поспешили в комнату Эрдзе. Открыв дверь, они увидели Эрдзе в полном одеянии, возлежавшую на кане. Поднялся переполох, послышались крики. Пин-Эр вбежала в комнату и, поняв все, разразилась рыданиями. Хотя служанки и боялись Фэнзе, но помни, как ласково была с ними Эрдзе и как сочувствовала им, они сожалели о ней и плакали горькими слезами. Только делали они это украдкой от Фэнзе.